На второй день после обеда, совершенно неожиданно, Тони Менс позвал Петра на охоту. Сначала Шкурин решил, что пойдут все вместе, но, как оказалось, Менс пригласил только его. Это выглядело несколько интригующе. И Петр согласился, не колеблясь. Поскольку собственного ружья у него не было, Менс великодушно предложил воспользоваться его личным арсеналом. Стоя посреди комнатки, отведенной Менсу, Петр по очереди брал в руки Ремингтон, Винчестер, Эйнфильд, колеблясь, какое ружье предпочесть. Наконец, решив не утруждать себя, Петр выбрал легкий Винчестер и сразу принялся ловко заполнять патронами подствольный магазин американской винтовки. Перехватив взгляд Менса, который одобрительно следил за его действиями, Петр с наигранным безразличием поинтересовался. — А почему мы идем только вдвоем? Другие что, не хотят? — Других я не приглашал. Менс сделал многозначительную паузу, взял свой ремингтон и посмотрел на Шкурина. — Ну что, пошли? — Я готов. Петр закинул Винчестер на плечо и, следуя за Менсом, к выходу усмехнулся. — Кажется, вы решили проверить, чего я стою? — Не только, — отозвался Менс, и уже во дворе миссии, направляясь прямо к воротам, пояснил. — Видите ли, Томбер, я знаю только трех человек, с кем Коко здоровается за руку. Это преподобная Бюше, я, а теперь еще и вы. Незначительная смена интонации подсказала Петру, что дело совсем не в охоте, и чтобы скрыть свою догадку, он поинтересовался. — На кого охотиться будем? — На бегемотов. Неподалеку речка, не судоходная, но все-таки. Заодно преподобный Бюше просил каноэ для него приглядеть. К сожалению, лодку купить им не удалось. Рассматривая полувытащенное из воды каноэ, Петр с интересом прислушивался к разговору, который вел с хозяином лодки Тони Менс. То, что негр, собиравшийся было продать лодку, почему-то раздумал теперь, Петр догадался, но почему так произошло, понять не мог. В конце концов Менс бросил уговаривать упрямого владельца и, выругавшись, пошел к большой шлюпке, где его уж давно дожидались другие негры, тоже собравшиеся на охоту. Догнав раздосадованного охотника, Петр спросил: — Почему он отказался? Вроде же была договоренность. Была. Менс сердито махнул неграм, чтобы они стаскивали шлюпку в воду, и повернулся к Шкурину. Вы видели дерево, у которого я стоял? Конечно. Петр, на всякий случай проверяя себя, оглянулся и еще раз посмотрел на заросли, от которых они так что отошли. Так вот, я видел дерево. — Вы видели дерево, все видят дерево. — А тот негр там своего отца увидел. Вроде тот явился к нему в виде змеи и запретил продавать каноэ. — Змеи? Петр снова, теперь уже с подозрением, посмотрел на откос, покрытый буйной растительностью. Судя по всему, там должны были быть не только змеи, и Шкурин пожал плечами. — Почему именно змея, а не что-то другое? А вот про это спрашивать напрасно. Ему так стрельнуло в голову, и все. Вот вам и первое знакомство с местными нравами. Неожиданно рассмеялся Менс и, ступив сапогом в воду, полез через борт в шлюпку. Когда они уж достаточно отплыли от берега, Петр посмотрел вокруг и, чтобы несколько отвлечь Менса от мысли о неудачной покупке, показал на пригорок, где теснились хижины негритянского селения. — А чего это у них жилье так высоко? — На берегу же удобней. — О, это хитрая штука! — покачал головой Менс. — Вы, надеюсь, не считаете, что если черный, то непременно дурак? — Просто там воздух лучше и москитов нет. Вот, оказывается, в чем дело. Петр почесал затылок и вдруг заключил. Выходит, тот негр просто раздумал продавать лодку? — Мне тоже так показалось, — кивнул Менс. — И вообще не имеет значения. Белый жулик, черный. — Это точно. Петр отодвинул в сторону гарпун, к которому был уж привязан надутый пузырь, и наклонился ближе к воде. — Ну что ж, будем высматривать добычу. — Осторожнее. Менс потянул Петра назад на сиденье. — Тут, между прочим, крокодилов до черта, так что повнимательнее. — Вообще-то, если рыба много крокодил, человека не трогает. Однако все может быть. Даже если напиться надо, лучше ямку в песке выкопать, чем к воде подходить. Совсем рядом с бортом от быстрых энергичных грибков на поверхности воды образовывались маленькие расходящиеся воронки. Глядя на них, Петр на минуту представил себя, как там в темной глубине плавают крокодилы, и сразу почувствовал себя неуютно. — А они как же? — Петр кивнул на негров, которые дружно гребли, ничуть не опасаясь каких там крокодилов. — Они это знают, и чтобы купаться у берега, делают специальные загородки из бревен. Петр вспомнил, что и правда видел по дороге нечто подобное, и крутнулся на месте, пытаясь рассмотреть торчавшие из воды бревна, но тут негр, сидевший рядом, дернул его штанину. — Кибока бвана, бегемот, господин! Петр посмотрел в ту сторону, куда указывал негр, и совсем близко на отмели увидел выглядывавшие из воды головы бегемотов. Похоже, взрослые животные мирно дремали, и только малыши играли друг с другом. Небольшой бегемотик, удивительно напоминающий повадками щенка, вскарабкался на спину своей мамаши и с шумом плюхнулся назад в реку. Только один бегемот, зачем-то выбравшийся на берег, медленно возвращался к воде, лениво похрюкивая. При ходьбе под его кожей переливался жир, а сам он удивительно напоминал толстую лоснящуюся бочку. Мен жестом показал, откуда нужно заходить. Шлюпка медленно приблизилась к стаду, и когда до бегемотов оставалось ярдов 12, охотник оперся коленом на доску сиденья и прицелился. Выстрел переполошил все стадо. Бегемоты, мирно отдыхавшие на отмели, бросились в глубину. Плеск, шум, фонтаны брызг мгновенно превратили сонное царство в сплошной хаос. Через минуту вокруг не было видно ни одного животного, и только бок подстреленного Менсом бегемота выглядывал из воды примерно на четверть. Шкурин, привставший на сиденье, чтобы лучше рассмотреть плавающую тушу, внезапно ощутил резкий толчок, сбросивший его на днище. Петр еще не понял, что произошло, как лодку снова тряхнуло, и совсем рядом с бортом показалась огромная пасть вынырнувшего бегемота. В следующий момент зубы животного впились в борт шлюпки, затрещало дерево, перепуганные негры, бросив весла, замахали копьями, и только Менс не утратил самообладание. Он поднял свой ремингтон и выстрелил в голову разъяренного бегемота. Затем грянул второй выстрел, и страшная пасть исчезла, оставив в борту измочаленную зубами доску. Менс вытер пот, выступивший на лбу, и, опустив ружье, повернулся ко все еще не пришедшему в себя Петру. — Видите, Томбер, как тут бывает? — Вижу. Шкурин попытался взять себя в руки и через силу улыбнулся. — Мы все про крокодилов речь вели, а выходит, и бегемот сожрать может. Поставив винтовку между колен, Менс оперся на нее, сел на сиденье и, странно посмотрев на Петра, неожиданно спросил. — Томбер, а вам известно, что мадемуазель Флёр не идет с нами? — Флёр? Не поняв, в чем дело, переспросил Петр, но тут же спохватился. — Ах, Флёр! Он понимал, что вопрос, поставленный так неожиданно, имеет целью прояснить ситуацию с ним самим, однако, памятуя, что об этом никто не заговаривал, и предложения остаться вместе с Флёр в миссии тоже не было, Петр внешне равнодушно заключил. Ну, что ж, так, наверное, лучше. Вы же сами только что говорили, что здесь все может случиться. Но я надеюсь, что мы тоже долго ходить не будем. Это ж как получится. Менс покачал головой и, словно предостерегая Шкурина от чего-то неожиданного, многозначительно добавил. Знаете, Томбер, я ничего не хочу загадывать наперед, но сафари есть сафари. Ника, саванна, земля цвета львиной шкуры расстилалась вокруг. Вытянувшись длинной змейкой по траве, похожей на спелую рожь, шел караван. В такт упругому шагу покачивались на головах черных носильщиков белые тюки. Они, такие же белые повязки на бедрах, негров, вместе с пробковыми шлемами европейцев, одинаково хорошо выделялись, как на желтом фоне саванны, так в густой зелени джунгли. Оставались позади акации и седари, на кронах которых, как на коврах, густо сидели грифы. Задирая черные хвосты, уносились во все стороны испуганные газели. Завидев людей, смешной рысью убегали жирафы. Однако, ни на что не обращая внимания, караван из 95 человек шел, не останавливаясь. Уверенно вышагивал впереди проводник, метис Симбонанга, одетый, в отличие от негров-носильщиков, в цветастый тюрбан и легкую накидку. Двумя цепочками шли по обе стороны каравана 40 черных воинов Аскари. Держась вместе, то и дело перекладывая с плеча на плечо ружья, шли еще не привыкшие к таким переходам четверо белых. Обилие впечатлений постепенно привело к тому, что Петр даже перестал обращать внимание на животных, кишевших вокруг, и снова погрузился в свои мысли. Сейчас его больше всего занимала истинная цель экспедиции, поскольку на обычное сафари она не походила никоим образом. Прежде всего Петру бросилось в глаза, что в самом конце каравана негры-носильщики тащат те самые ящики с винтовками ГРА, которые он заприметил еще на Зуаве. Потом Шкурин заметил, что ни Менс, ни Шаво, которые раньше говорили только про слоновую кость, сейчас и внимания не обращают на слонов, встречавшихся по дороге. Следовательно, цель каравана была совсем иной. Внезапно размышление Петра оборвал предостерегающий выкрик. Он прошел немного вперед, остановился и, ощущая в груди холодок опасности, молча потянул с плеча винчестер. Оказалось, что проводник, который шел тропой, известной только ему, точно вывел караван к ограде, вдоль которой успело выстроиться добрые сотни вооруженных копьями воинов. Петру показалось, что вот-вот начнется стрельба, он даже поудобнее перехватил винтовку, но неожиданно, оказавшись рядом, Менс властно пригнул ствол винчестера к земле. — Подождите, Томбер. — Ничего удивительного, они видят нас впервые, надеюсь, Симбананга сумеет с ними договориться. И действительно, метис вышел вперед и что-то громко выкрикнул. В тот же момент с другой стороны из строя выскочил молодой негр и скакал на месте, угрожающе размахивая копьем. Казалось, Симбонанга должен был тут же перепуганно отступить. Однако он, наоборот, подошел еще ближе и заговорил, постепенно переходя с крика на обычную речь. Теперь вперед выступил старый негр и, отстранив воинственного соплеменника, спокойно заговорил с Симбонангой. Менс, который все время прислушивался к разговору, удовлетворенно кивнул и усмехнулся. — Вот, идите, Томбер, они даже обещают накормить нас. Охотник не ошибся. Уже через полчаса местный вождь Читимба вместе со старейшинами селения сидел на площадке Буало, укрытой от солнца широкой кроной баньяны, и внимательно слушал прибывших. За ним молча теснились мужчины племени, не выпускавшие из рук ни копий, ни щитов из буйволовой шкуры. А дальше Вокруг площадки, имевшей ярдов 25 в поперечнике, теснился ряд круглых хижин, грибообразными кровлями и связанными пучками травы, а за ними виднелся склон, поросший деревьями. Обрадовавшись, что все закончилось так мирно, Шаво приказал открыть тюк, и теперь на Буало происходил торг. Пройдоха Метис, весело скалис, наклонился к вождю и что-то говорил ему, широко разводя руки. Между тем, слушая Симбонангу, вождь вытянул из тюка сверток материи и, щупая ее со всех сторон, коротко отвечал Метису. Наконец стороны пришли к соглашению, вождь разложил ткань на коленях и принялся любоваться, как уж своей собственностью, а Симбонанга повернулся к Шаво и заговорил. — Его! Четимба! — Метис скорчил рожу в сторону вождя. — Брать весь кусок для себя и жены. Его давать большой корзиной муки и в придачу один петух для Мвана. Метис поднял грязный указательный палец и умильно посмотрел на Шаво, явно ожидая похвалы. Глядя на ужимки проводника, Петр едва удержался от смеха, однако, сообразив, что сделка состоялась, поинтересовался. — Слушай, Тони, я никак не пойму, кто тут кого надул? — А чего, понимаешь, считай сам. Менс повернулся к Петру. За месяц работы негр получает 16 ярдов ткани. Жена тоже стоит 16 ярдов, а хижина 4. За то, что он взял, они берут скормить нас всех, так что я считаю, вполне приличная сделка. Да еще и петух. С усмешкой добавил Петр и вздохнул. Жаль, я ихнего языка не понимаю. Они разговоры ведут, а я стою пень пнем. Да научиться нетрудно. Все равно пока делать нечего. В этот момент к ним подбежал носильщик-негр и негромко сказал Менсу. — Какула-то яримвана! — Ну вот, можешь начинать обучение. Он говорит, кушать подано. Рассмеялся Менс и повел Петра к ряду хижин, куда тянуло дымком, и уже слышался запах чего-то вкусного.